Пролог. Чай не Аморы чаровницы. Я сидела на мягком природном покрывале из мха и трав, прислонившись к гладкой теплой коре древа, через которую чувствовалась пульсация самой жизни. Было тихо, мой чуткий слух слышал лишь шелест листвы, журчание источника воды и тихую мелодию, что напевала я сама. Эту прекрасную картину дополняло тепло полуденного летнего солнца, редкие облака на небосводе и еле заметное свечение листьев древа, ну и я сама. Мои длинные золотистые пряди сегодня были уложены в множество кос, переплетающихся между собой словно корни. Одета я была в легкое платье цвета молодой листвы, не спадающее до колен, что почти не скрывало мои плечи и ключицы. Платье, из столь приятного и тонкого паучьего шелка, что сейчас облегало мою точеную фигурку словно вторая кожа и которая украшала замысловатая вышивка, чья роль была призвана подчеркнуть все мои достоинства, а не привлечь внимание непосредственно к себе, ведь мне нечего было стыдиться, а посему и вычурность была ни к чему, я и так прекрасна. Чистая белоснежная кожа, без малейшего изъяна, чувственные губы, с которых столь многие желали сорвать поцелуй, ярко-зеленые глаза, в которых, как мне не раз говорили, можно утонуть и на которые можно засмотреться даже больше, чем на мою идеальную грудь, или длинные ноги. Да, они тоже могли привлекать взгляд не хуже того места, откуда росли, особенно, если ты умеешь правильно ходить и двигаться, я умела. Думаю, что бледная, почти серая полоса кожи на моей шее слабо портила вид, она могла сойти и за украшение, столь популярное в этой обители. Интересно, скоро ли милорд снизойдет до того, чтобы все же поправить пигментацию, а то это ныне самое мое уязвимое место, хоть и открывшее мне множество новых перспектив. Кто еще может ныне молвить, что у меня и голос не божественный? Может, стоит об этом напомнить, или подумать о дополнительной защите в виде как раз украшения? Растения ласкали мои босые ступни, что радовали взгляд утонченностью и идеальным педикюром цвета изумрудов. Такого же цвета были и мои острые ноготки на изящных пальцах, которыми я в задумчивости перебирала свои косы. На моем благородном лице не было косметики, лишь помада под цвет моих глаз. Да, я люблю цвет зелени, и я сейчас прекрасно вписывалась в общую картину мистической природы этого сада. Думаю, великое множество живописцев с удовольствием постарались бы запечатлеть этот вид на своем холсте, если бы смогли лицезреть его, я и сама об этом размышляю. В моем доме на Асгарде есть немало картин, что были созданы лишь во славу только моей красоты, а текущий вид этого сада, даже на мой взгляд, очаровывал. А в очаровании я знаю толк, ведь не просто так меня прозвали Аморой чаровницей. Однако, художников тут не было, тут были лишь я, древо, цветы и насекомые. Все остальные разумные обитатели сейчас были в доме, и до меня никому из них пока не было дела, их занимало иное. Вскоре одной из местных жительниц предстояло покинуть эту воистину странную обитель. Обитель моего лорда, я не столь давно наконец-то определилась с тем, кем мне его считать, о том, что молодой принцессе рано или поздно придется вернуться в свое королевство, знали и не забывали, а также готовились. Однако, точно не ведали, когда то наступит, из-за чего пришедшие вчера известие от родственников молодой Кристалли не на шутку обеспокоило всех местных обитателей, даже моего лорда, а это говорило о многом. Лично меня то не беспокоило ни капли, у меня были иные причины для беспокойства, и было их столь большое множество, что и не счесть. Так что сейчас я была рада этим спокойным часам подле древа, где можно просто расслабиться и подумать о проблемах не чужих, а своих. Ну, или... Я перевела взгляд на небольшой блокнотик, лежащий подле меня в траве. Ну или я могу все же попробовать дописать стихотворение, пока есть такая возможность. К тому же картину же можно не только нарисовать красками или карандашами, но и словами, не так ли? Я взяла блокнотик и начала листать свои записи, написанные на асгардском, а то уж больно много в этом доме любопытных мордашек, благо читать на моем родном языке из них могут немемногие, собственно, я да Марнет, а то некоторые записи могли бы создать мне лишних проблем, но и без блокнотика никак, ибо иные записи нужны мне для размышлений над вопросами и задачами, полученными от милорда, а также уже над своими задумками, ну или иными мелочами, как план мести леди Ильяни, например. Пролистав чуть больше половины блокнота, я наконец нашла начатое стихотворение, что было пока без названия. Когда окончательно выбьюсь я из сил, когда упадет последняя моя слеза, и когда, сгорая в пламени врага, исчезнет мой последний вздох и вскрик. К тебе вернусь я, Игдрасиль, и лягу у твоих корней. Впитаю я в себя твой свет и жизнь, и возрожденная опять, набираясь новых сил. Я, тут строчки заканчивались, вместе с моим прошлым вдохновением, и они явно не подходили к текущей картине, да и о месте с Уртури пока думать было рано, даже в виде стиха. В моем сознании до сих пор с трудом укладывалось то, что я смогла хотя бы выжить, и в ближайшее время мне более не грозит смертный приговор. Впрочем, смерть это не самая страшная участь, тоже вечное рабство у Суртуры сто крат хуже, как и попадание самой моей души в лапы твари, родственных леди Илиане, ну или уродства. От этих мыслей я передернула плечами, а по спине пробежался холодок, из-за чего незамысловатая мелодия моего нового голоса прервалась, растения вокруг меня застыли, до этого они шевелились музыке в такт, чуть погодя несколько из них пощекотали мои ноги, заставив отвлечься и пока вновь отложить блокнот. Вот же наглое растение. Я посмотрела на Флору, повисшую рядом, с укоризной, но той мой взгляд был безразличен, как и мои эмоции на этот счет. Эх, как же долго я искала к ней подход, даже истории из книжек сказок читала, подражая тем самым сестре лорда, что не сильно помогло, но будто это меня остановило. Ну вот и нашла, на свою голову, музыка. Этому растению нравится мое пение с толикой мистических сил, ибо из-за этого лучше растут некоторые цветы. Да уж, я у нее из простой собственности ее создателя перешла в собственность, способствующая лучшему росту цветника. И вот она сейчас хочет, чтобы я продолжала этому росту способствовать, коль захотела полежать под ее древом. Вот собственно висит и смотрит на меня, своими горящими пламенем самой жизни очами, с застывшим выражением любопытства на лике своего бутона. Именно бутона, не стоит обманываться во внешности, ибо она именно цветок, хоть и очень странный, и я даже не ведаю, чему больше в ней удивляться, ее истинной природе, искусственности этой самой природы или тому, что эту самую природу кто-то смог создать, а после кое-кто еще и смог немного изменить. Не имея знания об этом, я бы слабо удивилась самому цветочку, ибо на просторах девяти миров видела ей подобных, воплощение стужи и холода в Йотунхиме, что мне когда-то показала моя вредная учительница, воплощение пламени и камня в Муспельхиме, к которым относится и Суртура. К тому же в Асгарде я читала о грутах и прекрасно знаю, что из себя представляют те же катати, раса растений телепатов, чьи волокна легко могут заменить мышцы и даровать невероятную силу воинам и отличающиеся завидной прочностью. Так что да, не удивилась бы, да и в Вальхейме в глубинах лесов существуют подобные флоре. Вот только именно что подобные, к тому же, а мою щеку потерся рубиновый бутон красивого цветка с манящим и дурманящим ароматом, и когда только он успел до меня добраться, этот же с верхней клумбы. Я перевела взгляд на группу вертикальных клумб рядом. Спрыгнул что ли? Кажется, да, а я и не заметила, задумалась. Я вновь посмотрела на сейчас почти бесстрастный лик искусственного духа растения, Флоры, а ведь порой у нее более живые эмоции, вот только я не лорд и тем более не его сестра. Обидно, я бы не отказалась, чтобы она и мне улыбнулась. Хм, ладно, она не проигнорировала ни мой взгляд, ни мои эмоции, даже изменила тактику в просьбе о продолжении. Так что я вновь начала напевать тихую, неспешную мелодию, природа не терпит спешки, на радость Флоре и другим природным духам под ее контролем, сама природа вокруг вновь начала свой мерный танец, а я же опять прильнула затылком к молодому стволу древа и задумалась. Древо, Миллорн, да, к тому же она и создала это древо, нет, не так, ее задумали таковой, чтобы она могла его создать, это важная деталь, как и та, что для этого всего нужно было лишь семя цветка, в котором и родилась Флора, Дре. И вот пример подобного уже Милорну мне известен лишь один, Игдрасиль, древо миров, которое тоже когда-то было лишь семечком, о чем редко кто вспоминает. Хоть сравнение и грубое, но зато очень показательное, ибо у них множество схожих черт, особенно важны две из них, способность притягивать к себе души, а еще хранить в себе информацию, ибо материальное воплощение Игдрасиля на Асгарде, это не просто великое дерево с галактиками в своей кроне, но еще и хранилище знаний моего народа, как и древо за моей спиной, хранилище знаний и идеалов народа, что мой лорд назвал древними светлыми эльфами, которые явно имеют мало общего с мне известными альвами, у тех никогда не было ничего подобного, к тому же они очень мирный народ, а если судить по теперь мне известному, то создатели эти были скорее ближе к эльфам темным, которыми пугают в сказках детей на Асгарде. Да, именно темными. Об этом прекрасно говорят знания, что я смогла заполучить, соприкоснувшись с древом, когда по наитию попыталась к нему обратиться словно к Игдрасилю. Каково же было мое удивление, когда это неожиданно принесло столь знакомый результат. Хоть и немного иной от привычного, общаться приходилось напрямую и мысленно, не было и намека на внешний интерфейс, ответы же приходили мыслеобразами, которые поначалу было очень сложно понять, но когда я разобралась, то узнала очень многое представление идеального леса изначальных создателей Милларна. То представление поражало своей красотой и ужасало тем, что в том лесу не было места никому, кроме его истинных владельцев, даже богам. Да и разрастаться этот лес должен был отнюдь не мирно для всех внешних обитателей. Из него бы выходили звери, что были ближе к монстрам, за которыми бы росли красивейшие и смертоноснейшие растения. Один из таких цветочков не так давно потерся о мою щеку. Растения и монстры несли бы болезни и хвори, некоторые из которых тоже могли превращать в монстров всех на своем пути, кому бы повезло выжить и уцелеть. Монстров, жаждущих защитить лес и помочь ему разрастись дальше, они жаждали бы крови себе подобных, становились разносчиками этой самой хвори и саженцев или удобрениями. Воистину ужасающая картина. И ведь и противостоять этому было бы очень сложно, ибо в лесной чаще неприглашенных ожидали еще более смертоносные обитатели, ведомые и управляемые духами и хранительницами леса, а также и сами эльфы там присутствовали, те самые, что и создали первое из семян. Да, картина полноценного и в то же время постепенного терраформирования ужасала, как и факт того, что мой лорд смог в эту самую чащу зайти, а затем выйти из нее с одним из семян, дарованных ему добровольно, в качестве откупных, и то, что самих древних эльфов там не было, а их знания давно успели растерять, роль играет малую. И меня еще очень радует то, что моему лорду эльфийский лес не нравился, а посему его маленький кусочек сейчас был вполне мирен и безобиден. Тут я вспомнила об одном важном факте, а также уже своей природе, чистокровной асгардке, и поправила себя. Почти безобиден. И чтобы так было и дальше, следовало приложить усилия, а то сияние в листьях вновь стало сильнее. Переизбыток силы в Милларне следовало ослабить, он слишком быстро рос, причем, рос не ввысь, а вглубь и вширь, направляемый флорой, и ведь и не скажешь, что ему еще и года нет, просто уж больно хорошо его удобряют. А значит, следовало закончить защитные контуры вокруг дома и завершить создание постоянных порталов, что точно уберет излишки сил, ибо мороков и иллюзий вокруг дома и сада для этих целей явно уже маловато, к тому же и сил для них нужно немного, да и контуры защитных щитов пригодятся. Мы с лордом как раз недавно обсуждали их структуры и вязи, но что известные ему, как и известные уже мне, требовали порой либо материалов, либо некоторых условий или имели свою специфику, и все это без исключения также требовало и кропотливой работы над ними. Были в древе и иные знания, уже были, те копились стараниями флоры, а также теми, кому посчастливилось стать частью древа, его удобрениями. И к их числу могла присоединиться и я, хотя это в целом оказалось не такое уж и плохое посмертие, но я все же предпочту войти в Вальхаллу, а не нежиться в лучах кроны, медленно отдавая всю себя и накопленный мною опыт и знания. Но что-то в этом и правда есть. Может, мне даже повезло, что об этой функции сам лорд узнал именно от меня, да и процесс не быстрый, что тоже хорошо. Живой для милорда я пока ценнее, и симпатии его молодой свиты я уже успела завладеть, так что именно смерть мне уже не грозит, мне грозит нечто иное. Мысли о чем заставили меня вновь тяжко выдохнуть, на мгновение оборвав мелодию. Эх, когда-то один мудрец сказал: «Бойся своих желаний, они могут исполниться». Я желала силы, приключений, знаний, признания и близости к трону. Ну что же, какое из моих желаний не исполнилось? Недавних приключений мне точно хватит не на один эпос, поведанный за кружкой или в трактире или на пиру. Слушателям точно понравится история моих злоключений, что закончилась рабством, болью, смертью, а затем и возрождением. Признание, ну что же, с этим у меня теперь все просто прекрасно, ибо сам Всеотец отныне точно знает обо мне и считает преступницей, как и древнее, что, если бы не мой лорд, потребовало бы моей казни, как и боги Олимпа. Даже удивительно, что не все они желают моей смерти. Ах да, сама смерть обо мне тоже знает, и я ее воплощению читаю сказки, учу рисовать и скрашиваю дневной досуг. К радости Марнет, что занималась этим до меня. Расскажи кому, не поверит, я и сама в это слабо верю, но то, что я вижу в глазах Нир не требует веры. Это банальный факт. Она есть воплощение самой смерти, и она называет меня своей няней. Звучит красиво, но думаю, что о подобном лучше никому и никогда не рассказывать. Подобные мысли заставили меня усмехнуться и, перекинув одну из своих изящных ножек через вторую, начав той покачивать, понюхать парочку прекрасных танцующих цветов подле меня, отгоняя тем самым мрачные думы. Да, прекрасный аромат, из них бы вышли замечательные духи. Правда, очень немногие смогли бы их оценить и пережить это, особенно если бы я воспользовалась вон тем цветком с черным бутоном. У него аромат был самым чудесным. Благо, яды и болезни мне не страшны, так что я в полной мере могу насладиться ароматом. Тут я вновь поправила себя, я думаю, что не страшны, ибо милорд вскоре собирается проверить, насколько мне не страшны яды, и что-то мне подсказывает, что он точно найдет то, что оспорит мою веру в это. Эх, и кто меня тогда за язык тянул? Хотя он бы в любом случае наверняка решил бы проверить, чего я еще желала. Знаний, если даже отбросить то, что я увидела в древе, то новых знаний я уже получила больше, чем за последние десятилетия моих поисков по девяти мирам и в доступных мне архивах Асгарда. А то и столетия, если говорить об эксклюзивности знаний. Думаю, что даже личная библиотека Корнила или древней вряд ли содержит нечто подобное, разве что равноценное. Чего только стоит новые рунные алфавиты, совсем иные виды заклинаний, мне ранее совершенно незнакомые. А то, что мой лорд зовет ритуалами. Я еще удивлялась его варварству, когда он буквально вскрыл меня. Зря, ему просто не хватило силы изучить меня по-иному, а именно ритуалом познания, имея который, а также набор заклинаний по врачеванию, можно легко обойтись даже без горнила души и вообще каких-либо артефактов, пользуясь лишь только мистическими искусствами. И это поражало, как и сам ритуал. Впрочем, когда он показал мне его структуру, с названием я вполне теперь согласна, и оно имеет мало общего с варварством дикарей, что прыгают вокруг костра в ожидании дождя. Это оказалось многомерная запускаемая в четкой последовательности сложнейшая мистическая конструкция, которую заклинанием просто язык не поворачивается назвать. Она собирает информацию о структуре изучаемого объекта или явления, а затем передает эту информацию запустившему. Звучит, а на практике и ужасает, ведь точность и достоверность получаемых знаний ограничена лишь энергией и возможностью восприятия использующего, а также требует филигранного контроля за всеми участками этого мистического конструкта. И если именно личных, незаемных, сил у моего лорда было не то чтобы много, то вот с остальным у него все было в полном порядке. И с контролем, и с чистотой энергии, и с пониманием работы ритуала, и с восприятием информации из него. Я поморщилась, вспоминая, как сдуру воспылала желанием запустить ритуал сама, запустила, ага, чуть не умерла от переизбытка информации в голове, но кто бы мне тут дал умереть? Вот-вот, смерть мне в этой обители не грозит, в отличие от головной боли, ибо после я два дня мучилась мигренями и слушала от милорда, какая я дура, и с этим полностью соглашалась. Перезапитала, но хоть додумалась выбрать объект маленький и однородный. Кажется, я теперь вечность буду знать точную и упорядоченную структуру той капельки воды, как и расположение всех частиц в ней, как и их число и их разновидности со всеми параметрами взаимодействия между этими частицами. Даже лорд не позволяет себе использовать всю мощь этого ритуала, а лишь изучал клеточные и молекулярные структуры, не опускаясь до самих частиц. Но я же великая Амора, лучшая чаровница Асгарда, ученица самой Корнилы. Эх, да, дура, знаю, что там у меня осталось из желаний. Близость к трону, я никогда не была столь близка к нему, как сейчас, ибо я прекрасно помню статус моего лорда, озвученный перед представителями Олимпа самим Всеотцом, и о котором столь красноречиво говорит присутствие в доме Марнат. Вот только мой личный статус тут. Я сменила мелодию моей песни на более печальную, сразу после очередного вздоха. Да, со статусом в доме у меня проблемы, и моя красота тут помогает слабо, в чем-то даже мешает. Ибо что будет, если ревность к лорду местных обитательниц пересилит симпатию уже ко мне? К тому же мне приятно, что он любуется мной, но он таким же взглядом любовался и моими внутренностями. И нету в этом взгляде теплоты, с которой он смотрит на других. И эта проблема, никогда прежде мне не приходилось столь сильно сдерживать себя, ибо я веками думал о том, как окажусь подле наследниц престола, крайне близко к ним, можно сказать вплотную. Особенно с леди Лаки, что уже успела доказать всем свои умения и таланты, Именно она была тем самым ярким примером на моем пути, ну, помимо еще и примера царицы, известной воительницы и волшебницы, КХМ. И, думаю, что у нас было бы много общих тем с леди Лаки, что мы бы смогли обсудить, будучи на одном ложе. Да, с леди Тир было бы сложнее, но она тоже в полной мере привлекала меня своей несравненной силой, и с ней в ложе я бы предпочла не говорить. Ну, может, с удовольствием послушала бы комплименты о своей красоте. Я улыбнулась, вспоминая старую мечту. И вот появился новый достойный, мой лорд, и я сейчас к нему очень близка, и он мужчина. И когда мой страх к нему немного утих, я об этом так и не смогла перестать думать. Да, я восторгаюсь силой и властью, я знаю об этом, в этом мы с братом похожи, но я не столь глупа. Вот и выкручиваюсь как могу. Помогаю лорду и делюсь своими знаниями по мере сил, а то он сведущ в знаниях о самой жизни и мистических искусствах с ней связанных, но в то же время порой не знает или не понимает, на мой взгляд, элементарных вещей, что логично, он был не из этого мира, не из Мидгарда, даже не из девяти миров, и вполне возможно, что даже не из этой вселенной. Последнее было бы дикостью, если бы не некоторые его знания из области работы с пространством, в которых он явно был тоже сведущ, при этом точно знал, что они в чем-то ошибочны, да и не только это, но спрашивать напрямую я точно не решусь, мне хватает и того, кто именно называет его братиком. Так что не задаю совсем плохих вопросов, слушаю, думаю и стараюсь всем нравиться, например, даю советы молодым, делаю им прически и накладываю чары, ну или рассказываю о магии той, кто не способна колдовать, что ей слабо помешало в начале освоения пути мистических искусств. Очередная удивительная вещь в этой обители. Всем этим я расширяю границы дозволенного, что мне теперь даже позволило подобрать ключик и к местным насекомым. Да как, через наряды. Те самые, что девушки стеснялись попросить напрямую. Надеюсь, что мне никогда не придется рассказывать о том, что мне, Амори-чаровнице, дозволили общаться с колонией инсектоидов, дабы те шили наряды мне и девушкам, в особенности те, что скрыты под одеждой, засмеют ведь. Мне и так в свое время повезло, что о моем фиаско на Недовиллире так никто и не узнал. Теперь мое тогдашнее посещение гномов вспоминается с улыбкой. Я всего лишь решила очаровать пару мастеров в обмен на секреты мастерства, доступ к кузням и выкованную лично для меня экипировку. Ну, справедливости ради, я получила тогда все выше озвученное, вот только с экипировкой вышло. Я после зареклась, что больше никогда не буду выпивать с представителями гномов, особенно с их мужскими представителями, тем более пить их крепкие напитки. Ибо когда я очнулась после застолья и проверила, что моим бесчувственным положением не воспользовались для прелюбодейства, то я даже расслабилась, а то учитывая габариты гномов, а они, вообще-то, имеют общие корни с великанами, что наверняка могло мне дорого обойтись. Но вот расслабилась я зря, ибо экипировку мне и правда сковали, и она даже уже была тогда на мне одета, если это можно так назвать. Да уж, до того я и не думала, что порой просто быть абсолютно обнаженной может быть менее постыдно, чем быть облаченной в одну из лучших работ кузнеца с самого Недовиллира, и ведь он же специально сделал так, что поверх наряда нельзя было надеть что-либо иное. Еще его и лучшим своим творением нарек, высказав, что мой будущий муж точно будет доволен моей экипировкой. Воспоминания моей юности и правда вызвали сейчас лишь улыбку с легким румянцем на щеках, до сих пор стыдно. Я начала напевать более веселый мотив, к тому же сейчас полученный через постыдные наряды ключик, к общению с разумом инсектоидов, уже дал мне немало новых знаний и догадок. Правда, и общаться с ними было сложнее, чем даже с местными растениями, уж больно чуждо для меня оказалось восприятие их разума, коллективное сознание – это что-то с чем-то. Их фанатичной преданности может позавидовать даже Марнат, как и исполнительности, но вот узнавать о некоторых моментах этой исполнительности мне было откровенно странно, хотя даже в чем-то приятно, ибо им поручено следить за мной, а также заботиться, и именно они следят за всем мне дозволенным. Часть моей новой шеи почти напрямую связана с ними, так что они, и мои тюремщики, и мои защитники, а также те, кто не даст мне умереть от голода. Эх, не дай древо вновь оказаться лишь безвольной головой, ведь теперь трубочек не было, а они очень исполнительные. Бейрер, да и лучше я буду сидеть за общим столом и пробовать яство лорда, сдерживая свои порывы разбить чаши, чем это. Да, общаться с ними сложно, но они улучшают свои навыки, как и я, и в то же время именно насекомые сейчас позволяют мне отвлекаться и видеть что-то за пределами обители моего лорда, все же я узница. Именно из-за этого своего желания и общения с насекомыми я узнала, что мой лорд готовится к войне, тихо, незаметно для глаз, но неотвратимо. Иначе зачем ему еще нужны целые полчища растущих, а затем засыпающих глубоко под городом воинов инсектов различных форм и видов, и те нечита виданным мною ранее, что когда-то схлестнулись с собранными мною тварями и парой молодых драконов. Там были поделки, что он создал сам, быстро и из подручных материалов, заодно опробовав несколько новых идей, а вот новые особи были быстрее, прочнее, больше и опаснее, ибо эти выросли сами и к их созданию подходили со всей тщательностью. Их число росло, медленно, но неотвратимо. Зачем, как не для будущей войны, но с кем? С Мидгардом. Смешно, ибо вот что-что, а власть моего пленителя и господина не интересовала совершенно. Ко всему прочему, милорд явно думал и об их дальнейшем улучшении. Между своими опытами в подвале, где мне пришлось не одну неделю лежать без возможности пошевелиться. Благо молодые представительницы свиты моего лорда меня пожалели, за что я им крайне признательна. Эх, как же просто оказалось с молодыми, а вот с теми, кто постарше, нет. Я прекрасно помню свои первые неуверенные шаги, что привели меня из тьмы подвала наверх, где я встретила первую представительницу Мидгарда из тех, что старше и мудрее. Ко всему прочему, мне явно в очередной раз повезло, что она оказалась знатоком укладов и законов местных. Да, я ей не понравилась, и в суде она бы меня защищать не взялась. При этом она сильна, очень сильна, ведь недаром милорд не так давно попытался воспроизвести ее способности на одном из своих творений, бедное создание. Я понимаю, что у той не было ни разума, ни чувств, и вырастил он ее из своих же клеток, но все же меня до сих пор передергивает от увиденного на том столе, где когда-то лежала и я сама, почти бесформенное и трудноубиваемое зеленое нечто. Кажется, моему лорду даже молодого дракона было убить проще, чем это, а ведь оно еще и не сопротивлялось. Бейрер. Почему-то при этом воспоминании я вспомнила и о том, что именно пошло как основа на те устройства по открытию порталов, в создании которых я принимала непосредственное участие. Так, я встряхнула головой, нашла о чем размышлять. Лучше бы думала, как расположить к себе сестру милорда. Вот чье мнение точно позволит мне не опасаться за себя. А я ведь ей тоже не нравлюсь. Правда, по иному поводу, та явно хотела бы больше времени проводить с госпожой Нерой, а я в ее понимании та еще сиделка. Да, я знаю, что молода, но у меня же тоже есть младший брат, так что знаю, как вести себя с детьми. Но вот зря я о своем младшем брате сказала, а Марнет не преминула каркнуть о его статусе. И возможно, в его текущем положении правда есть доля и моей вины, все же именно я его обучила искусству магического очарования. Но не могла же я быть с ним все время и повлиять на все. Нет моей вины в том, что он падок на богатство и красивых женщин, и уж точно не я учила его тому, как создавать войны и конфликты вокруг себя, играя в свои игры. Так что он заслуженно сидит в темнице. Впрочем, я тоже не мягкая и пушистая в понимании Сабрины. Мою недавнюю историю злоключений тут вообще ни от кого не скрывали. Из старших тут ко мне испытывала симпатию лишь Эмма, эта беспардонная телепатка, что явно до этого никогда не залезала в разум к тем, кому есть что ей противопоставить. Да, нашим с ней знакомством мы обе остались довольны. Приятно встретить ту, кто мыслит с тобой очень схоже. Вот только она и палец о палец не ударит, чтобы хоть как-то мне помочь, если что. Она скорее наоборот не откажется посмотреть на мои слезы, а затем пополнить их число на своем браслете, что ей так нравится. Как и леди Ильяна, но у нее тут скорее спортивные интересы, и ей банально доставляет наслаждение мой страх и новые знания. А еще она точно спит и видит, как вновь поймать меня на разведении беспорядка и грязи. Не дождется. Оставшимся я безразлична. Впрочем, а что мне еще ждать от Марнет? Для нее долг превыше всего. Про безмолвную телохранительницу, с чертами лица присущих ванам, я лучше промолчу. Понятия не имею, что у той в голове, но думаю, нечто близкое к Марнет. И вот что мне делать в этом раскладе, когда ко мне все еще неровно дышат олимпийки. Посыльная точно не забыла обиды, да и об Афине я бы не стала забывать, а интерес же леди Геркулеса лежит вообще в иной плоскости. И сможет ли та меня защитить от своих сестер, а если нет, эх, и жениться не вариант, мне же всего лишь, да и мой ло. Поток моих мыслей прервался, как и моя песня, и в этот раз причиной стало именно то, что растения застыли, как и флора, что сейчас внимательно смотрела в одну точку перед древом, она почувствовала колыхание самого пространства даже раньше меня. Прошло несколько долгих мгновений, и в том месте появилось двое. Большой зверь, похожий на пса, и лысая незнакомка с чертами ванов, на лысине которой красовалась татуировка из причудливого пересечения линий. Хаем, а вот и обещанные гости прибыли. Вот значит какая ты, Карнак, кузина Кристалии, которую опасается даже мой лорд и которую он не поскупился заразить хворью изгнанников Великого Леса, последнего дара тем, чьим потомкам не будет места под сенью милорнов, а как итог и всего мира, что рано или поздно должен целиком оказаться под кронами великих деревьев. Любопытно, ибо Мидгард не перестает меня удивлять в эти месяцы моего пребывания тут все больше и больше. Помыслить только, скрытая на местном спутнике небольшая цивилизация, о которой нету и малейшего упоминания в архивах Асгарда, в открытой его части, да, это важно, ведь там и об ордене древней, верховного чародея земли, упоминаний нет. Так почему же там нет и упоминания о нелюдях? Уж в то, что они смогли скрыть себя от взора Хеймдаль, я не верю. А это значит что? Что они очередная тайна даже для большинства асов. Вот только из-за чего? Из-за их изначальной природы, из-за терригенезиса. Но то были мерзкие эксперименты Кри. Хммм. А ведь тем экспериментам не одна тысяча лет, и проводились они в разгар войны Кри со скрулами, и та война закончилась незадолго до моего рождения, так что не столь ли давно. Вот только и проводились эти эксперименты не одно тысячелетие назад. Кто тогда правил в Асгарде? Уже один или все еще его досточтимый предок? Не помню, я не столь хороша в истории, тем более истории именно Кри. А ведь в те времена мы не раз и не два сталкивались с ними, ведомыми их высшим разумом, для которого важность имеют лишь сами Кри, а вот все остальные жители империи для него вторичны. Так что я даже понимаю, почему нелюди скрылись, коль их предкам посчастливилось не только пережить терригенезис, но еще и избежать становления боевыми рабами в горниле войн их создателей. Войн, что идут до сих пор, Кри крайне воинственная раса, стоило им победить скрулов, уничтожив их родной мир, и они тут же нацелились на империю Шиар и империю Нова. Надо бы об этом будет дополнительно сообщить лорду, ибо я не рискну предположить, на что может пойти высший разум сейчас, когда у Асгарда нету возможности надежно прикрыть девять миров. Тот может как ничего не сделать, так и послать флотилию, дабы забрать свое творение, или наоборот обвинителей, дабы уже уничтожить. Все эти мысли пронеслись в голове достаточно быстро, пока я стояла и рассматривала гостей, негоже встречать лежа и нежесть на солнышке. И посмотреть было на что, ибо способных сворачивать само пространство зверей я еще не видела, как и боевых пророков, способных переживать свое ближайшее будущее. На лице незнакомки сразу после появления отразилась череда эмоций, изначально бесстрастное лицо сменило череда из удивления и задумчивости, недолгие, но все же, и это выбивалось из рассказанного мне о ней ранее. Меня быстро заметили, я и не скрывалась, а стояла подле древа, там где меня точно защитят и где я и начала свое приветствие, из уст моих полились слова, но их красота и звучание явно была безразличной слушательнице, и удивления они не вызывали. «Приветствую тебя, Карнак, я полагаю, именно так», кивнула она мне в ответ с вновь полностью бесстрастным выражением на лице и проводила взглядом разбегающиеся по клумбам растения, а ее спутник меня внимательно обнюхал. «И правда похож на обычного пса, хоть и большого. Хаем, интересно, а Карнак как одна из умнейших среди нелюдей, если принимать на веру слова молодой Кристалл, в курсе о своих корнях? Вот молодая принцесса нет». Вопрос я задать не успела. Не рекомендую задавать следующий вопрос, как и поднимать эту тему, иначе я буду вынуждена тебя убить. Сказать, что я была удивлена этому заявлению, это ничего не сказать. Особенно мне не понравилось то, что сказала она это так, как будто ей на это вообще наплевать. Простая констатация факта. И ее явно не волновала даже Флора чуть поодаль от моего плеча, которая тоже не отреагировала на вполне прямую угрозу. «Ты не сможешь убить меня в этой обители», тут же молвила я в ответ. «Смогу, причем в четырех различных вариантах, и в двух из них даже смогу покинуть этот дом живой. Кажется, я теперь знаю, почему милорд ее опасается и недолюбливает. Но, ты убьешь меня из-за вопроса? Нет, я убью тебя из-за упоминания того, о чем никто на планете не должен знать. Пока же я просто тебя предупредила о возможных последствиях разглашения этой информации. Как-то странно она предупреждает. К тому же, мой лорд об этом и так уже знает. И пусть это только так и останется, иначе с вероятностью в 63%, это может сильно осложнить наши отношения и наверняка уменьшит и так небольшую вероятность выполнения плана Кристаллу. Полагаю, что Безликий меня сейчас тоже слышит, но если нет, то передай ему это уже сама». Она повернулась к зверю и продолжила. «Лакджа, подожди тут, скоро к тебе выйдет Кристаллия». Зверь от этих слов явно приободрился и радостно завилял хвостом. «Карнак вновь посмотрела на меня. А теперь проведи меня в дом, как и было вами задумано. Нас там уже ждут», — молвила эта лысая и развернулась, ожидая, пока я пойду вперед. «Да, мне она теперь тоже не нравится. Эх, вот и кончился мой недолгий отдых под древом, а я же еще стих думала дописать. Впрочем, я ему наконец придумала название. Как я лежала под сенью молодого Игдрасиля. Надо будет записать. Потом, когда вновь отниму свой блокнот у цветов, коварные растения, когда только успели утащить». Глава 1. Ну что же, начнем потихоньку. Дилеммы. Дилеммы бывают разные, а порой еще и очень полезными. Особенно, если речь идет о воспитании. К чему это я? Да, пожалуй, начну немного издалека. После своего первого и пока последнего насмерть поверженного врага моя рыжая решила, что в дальнейшем будет всеми силами стараться более не убивать, ибо забрать чужую жизнь оказалось до ужаса просто. К тому же еще до того она взяла с меня слово, что я тоже буду стараться обходиться минимальными жертвами, разумеется, при соблюдении ряда условий. А еще я тогда уже сам зарекся, что буду по возможности пояснять, почему я поступил так, а не иначе, подкидывая моему молодому зверинцу дилеммы, где они заодно смогут оценить и мои действия, все же я не скрываю от них то, кем я являюсь или являлся когда-то, ибо я сейчас вполне понимаю и осознаю, что стал совсем не чуточку мягче, другой мир, другие устои, правила и порядки, а я не настолько закостенелый, чтобы не подстраиваться и под мир, и под мое окружение, которое мне очень и очень нравится. Да и беседы с психотерапевтом мне точно на пользу пошли. И вот случилось очередное событие. Безвременная кончина Ванка и той же Петре не составила труда сложить 2 и 2, зная мои таланты. Милый, а то, что напавшая и сильно ранившая меня женщина умерла от сердечного приступа, это же не совпадение? Да, разумеется, не совпадение, Петра. Еще бы это было совпадением. Правда, она вначале подумала, что Ванка умерла скорее из-за моей мстительности, а не чего-то иного. Как же было приятно наблюдать за ее мордашкой, когда я пояснял, что против этой русской в целом ничего не имел. Ну, справедливости ради, убить я ту хотел лишь первые пару дней, а потом меня уже как-то попустило, о чем я, разумеется, умолчал. Хотя, вряд ли бы меня и за это сильно попеняли, но тогда бы я не смог поинтересоваться, как у Петры, так и у остальных, а что они выберут. Смерть одной террористки или полноценный теракт на выставке с кучей невинных, где покажут себя во всей красе новейшие боевые дроны. Аналоги боевого варианта костюма самой Старк, так еще и с тяжелым вооружением. Опустим тот момент, что вы бы не отказались в последнем погеройствовать и поучаствовать, изрек я и обвел девушек с улыбкой на губах. По глазам вижу, не отказались бы. Девушки задумались и лишь потом догадались уточнить, а убивать-то зачем было? Пришлось и этот момент пояснить с указанием дополнительных вводных, а именно замешанных в деле третьих лиц змеиного происхождения, и вновь интересоваться, что бы они сделали на моем месте. Ну а что, вдруг и правда смогут придумать план получше, нежели чем мы с Картером? Не смогли, но зверинец честно старался, особенно Петра, но все их варианты я подверг критике, ибо светиться мы себе позволить не могли, а соответственно и сообщать кому-либо, даже через десятые руки, как и каким-то чудом наводить органы правопорядка на Хаммер Индастри с косвенными путями, где бы Иванка всплыла, как они это себе представляют. Ну, так-то крайне красочно, но не то чтобы реалистично, было забавно послушать. Так что я послушал своих умниц, убедился, что дилеммы засели в их головах, оценил их к ним отношение и быстро перевел стрелки на более важные. У нас так-то наступили каникулы, а также случилась масса занимательных событий, где мы и в Диснейленд сходили, и на вечеринке самой Старк с участием звезд потусили, а там ведь мой зверинец еще умудрился целую дамочку в одном примечательном костюме обезвредить. Да и после они же еще поучаствовали в историческом событии, создании нового химического элемента. Правда, именно это оценить смогли не все, большинству просто понравилось помогать Старк и зыркать на работу ускорителя, особенно в финальной части, где поток частиц резал все на своем пути. Да, начало каникул точно задалось, так что от Ванка я отвлек и, чтоб наверняка, еще и добил, поинтересовавшись. Хм, точно, я все забываю спросить, Рыжая, а что там у нас с балом? В этот момент мы уже были у меня дома и оккупировали гостиную. В особняк Старк возвращаться сейчас смысла явно не было. Нам и так повезло, что вся кутерьма обошла нас стороной. Ну почти, а Ванка-то мы узнали, ибо кое-кто успел полазить везде, где только можно и нельзя на паутине и внимательно послушать переговоры агентов. Балом, на мордашке понимание вопроса пока отсутствовало. Выпускной бал, спокойно пояснил я. А то помню я одно твое маленькое эгоистичное желание, протянул я, все шире и шире улыбаясь. Петра сглотнула, уж она-то точно не могла забыть о своем желании. Так-с, стоит дать контрольный, или до свадьбы подождем. Пара месяцев не то чтобы большой срок, но изначально-то, не еет. Прервал мои размышления крик души одной паучихи. Хе-хе-хе. И вот под улыбки подруг Рыжая начала крайне оперативно покрываться краской до самых кончиков ушей. Желание то было очень занимательным, в виде повторения пути своих почивших родителей, чей первый раз случился именно после выпускного. Крайне интересная хотелка, не правда ли? Особенно, в реалиях этого мира. Но мне же не трудно было подождать, не трудно, а Петре приятно. Так что Рыжая быстро и вспомнила, и прониклась проблемой, глазки бегают. Пар почти из ушей идет, но вот она подбирается словно хищник и, схватив всех подруг в охапку, убегает терроризировать Амору. Ну да, к кому еще бежать, как не к нашей домашней суккубе Асгардского разлива, хе. Впрочем, полагаю, что именно под чутким руководством Аморы будет сделана и прическа, и будущий наряд одной из королев бала. Я за этим даже прослежу, это для меня событие, как событие, а вот Петра-то реально о таком мечтает. Надо бы уточнить, как там вообще выбирают короля и королев выпускного. Думаю, что от такого Рыжей еще больше понравится мероприятие, как и его продолжение. К моему сожалению, вся эта бурная деятельность, как началась, так и закончилась почти даже не начавшись, ожил коммуникатор Кристалли. Мда, вовремя. Вот полгода тянули и не могли еще пару неделек подождать, и то, что я ожидал этого еще месяца два назад, сути дела не меняет. Эх, хотя бы в этот раз заранее предупредили о будущих переговорах, правильно поступили так-то. Ну что же, план уже давно готов, дописан и даже местами переписан разок, в нем не хватает лишь некоторых расчетов и уточнений, но то тоже учтено и будет дописано, когда моя заложница окажется на Луне и узнает все необходимые дополнения. Настрой зверинца вновь изменил свой вектор и началось еще более активное шевеление. Ведь Кристаллу предстояло уйти не на день или два, молчу о том, что сама заложница по пути вспомнила о своей земной работе и быстро начала строчить план поменьше, дабы моя фирма не приказала долго жить в ее отсутствии, будто та без нее развалится, и почему при этом вопросе она начала строчить только быстрее. Мда, день спустя, хм, можно ли это назвать дежавю, сижу в кресле, никого не трогаю, пью чай и мучаю Тришу, что сидит у меня в ногах, то за ушки ее потрепаю, то за хвостик, то просто по шелковистым волосам поглажу. Она от этого тащится и мерно выводит у меня на ноге пальчиком буквы, что складываются в слова, а затем и в предложения, крайне пошлого содержания. Да, Триша сейчас очень хорошо, а когда она специально дергает ножкой и в комнате раздается звонкий перезвон колокольчиков, ей становится еще лучше, могла бы она мурлыкать, точно бы мурлыкала, но за неимением этой возможности она просто иногда тихо постанывает. И вот в это самое время на заднем дворе появляются большой пес и Аттиланка. Ничего не напоминает? Вот-вот. А то, что в этот раз там другая Аттиланка, об этом знали заранее, как и все остальные детали и мелочи происходящего, я, пожалуй, просто не буду учитывать, дежавю и точка. И вот именно так и началось наше маленькое представление для одного пророка. Даже у Аморы в нем есть маленькая роль, роль встречающей, видимо, первой жертвы. Хотя она, кажется, была только за, уйдя полежать в тишине и спокойствии, а заодно и потренировать навыки пения к радости Флоры. Я вообще в шоке, но наша суккубочка умудрилась найти подход даже к ней. Да настолько, что у цветочка появилась своя небольшая игра в связи с этим подходом. Флора ворует вещи Аморы и отдает их только после пары песен или моей просьбы. Я честно в шоке. Точно чаровница. Даже цветок смогла очаровать. Хм, это что же такое умудрилась спросить Амора в том будущем, что не случилось. Так я об этом еще и знаю. Я о многом знаю. Ребус, блин. Ладно, потом уточню. Сейчас скорее стоит волноваться о том, что моих мер предосторожности пока все еще маловато, чтобы не дать Карнак буйствовать. 4 варианта значит, немало. И это же с учетом возможного воздействия тех симбиотических микроорганизмов. Да, совсем немало, но ожидаемо, как и то, что она решит проверить оборону дома. А я бы на ее месте и с ее способностями не проверил бы. Вот-вот, Карнак спокойно пошла за нашей ветреной Аморой и зашла в дом. Они лишь на несколько мгновений задержались у двери, пропуская стайку представительниц молодого зверинца, большая часть которых показательно проигнорировали Карнак. Лишь только сама Кристалл задержалась на несколько секунд. Те, кузина Карнак, изрекла заложница в виде приветствия. Кристалл кивнула в ответ лысая провидица, а затем указала на дверь, где ту ждал ее друг, Лакджа, он же Зубастик, если переводить на английский, он же большой песель весом в половину тонны, что способен сворачивать само пространство, и плевать он хотел на великий ритуал самой древней вокруг планеты, тот ему явно не мешал. А еще все представительницы зверинца очень хотели с ним познакомиться и потискать. Ну, а переговоры? Так договариваться-то шли со мной. Карнак с Аморой продолжили свой путь в гостиную, где их уже ждал я, и я даже и не думал менять свое удобное расположение. Зачем? Сижу, никого не трогаю, а к бою я и так вполне готов. Но вот именно боя по плану, уже почти наверняка, не предвидится, лишь разговор, ну и партия в шахматы. Что с момента появления Карнак на заднем дворе успели появиться на чайном столике, фигуры тоже уже были расставлены нярлой, вот кто вполне реально предвкушал очередную встречу с Карнак, к моей величайшей радости, еще одна эмоция, так к тому же и подкрепленная конкретными действиями. А день-то сегодня просто прекрасный. И если даже мы все еще не миновали тот этап, где будем сражаться, то Карнак точно оценит мою улыбку, в том будущем, что никогда не случится. Я вновь провел рукой по волосам кошки и почесал ей за левым ушком. Интересно, она уже поняла, что правое ушко это мое одобрение написанного предложения, а левое отрицание. Судя по довольной мордашке, нет, хм, а мордашка-то стала вдвойне довольнее, А если она поняла, но неправильно, упс, надо будет этот момент уточнить, потом. Но мне кажется, что заниматься любовью в кабинете ее матери, так еще и на рабочем столе нормы, это все же уже перебор. Карнак зашла в комнату и сразу села напротив нярлы. Амора же ненадолго зависла, осмотрев мою диспозицию, а если точнее, то трешу у моих ног, которой тут до ее ухода в сад не было, да и вообще она ее раньше не видела, хоть и точно слышала о столь занимательной персоне, хе, а на красивом лице-то недоумение, хм, логично, все еще не очарованная смертная в доме, непорядок, самой же Трише на Амору и Карнак было глубоко плевать, ибо она наконец-то вернулась в дом к своему хозяину, и это даже теперь не запрещено, к тому же она выпустилась из школы и на работу в Hammer Industries ей тоже было не надо, ибо там нынче бегают всевозможные спецслужбы с проверками, и вообще, Триша должна своим там отсутствием показательно демонстрировать недовольство нормы Джастином. Вот она показательно и демонстрирует. Ага, прямо как ее верная телохранительница сейчас демонстрирует свой профессионализм и беззастенчиво дрыхнет на своем водительском сиденье. Картер что ли ее так замучил поручениями, а то Елена зашла в дом, оценила голдящий зверинец, сцапала тарелку, накидав на нее съестного, и ретировалась есть и спать. Мда. Впрочем, у меня тут за спиной тень стоит, так что охрана в комнате все же присутствует, да и Каркуша на изголовье кресла примостилась. Амора отмерла, подобралась и ушла на кухню за закусками и чаем для гостей, лишь сухо уточнила, какой та желает напиток. Реально сухо, казалось, что говорит голос самой пустыни, такого голоса я от нее еще не слышал. Интересно, хм, так, а вот это уже проблема, цифр нет. Кажется, матушка решила мне сегодня не счет 1999 в пользу сестренки. Это 234-й, а также финальный раунд. Услышав последнюю часть фразы, Карнак явно удивилась. Первый ход за сестренкой выдала довольная произведенным эффектом Нира и уселась к Нярли на колени, где ее быстро обняли и расположили со всем возможным комфортом, и только потом сделали первый ход. Хм, понятно. Хи-хи-хи. Тихо посмеялся хор голосов матери, а ведь и белые оказались с нужной стороны, то-то Нера помогала их выставлять, и да, цифры это очень важно, иначе, Как еще с Карнак в шахматы играть? Она же тогда точно победит, стоит ей только воспользоваться своей способностью. А так мы следуем простой истине, имея дело с пророком, стоит помнить, что он не может увидеть будущее, которое просто не может произойти в его видениях. Просто же и логично. Правда, слабо поможет в случае с Карнак, но, да, это прекрасное но, у нас есть цифры, и чем же они мне могут помочь, да, ну, к примеру, вон та крайняя пешка никогда бы не пошла на две клетки вперед раньше 12-го хода, вплоть до 230-го цикла предвидения этой лысой, такого просто не могло бы случиться, да, Карнак не способна видеть того, что просто не могло произойти, как и того, что она бы никогда не сделала, даже в том будущем, которое не произошло, и это важно, в том числе и в этих переговорах. В этот раз, я полагаю, ты никуда не торопишься, решил начать я диалог. Именно так, кивнула Карнак и сделала ответный ход на доске, мой организм уже достаточно окреп и теперь вполне способен переносить долгое нахождение на планете без угрозы для моей жизни, даже без его непосредственного контроля уже мной. Да, она вполне в состоянии управлять некоторыми функциями своего организма вполне осмысленно, но не могу не заметить и возможного вреда этих микроорганизмов, помимо всей пользы, констатировала лысая. Перестраховка, пожал я плечами, я считаю тебя очень опасной, и в случае нашего реального столкновения мне не хотелось бы проигрывать, к тому же лишь я обладаю знаниями и возможностью по активации этой их функции. Так что в целом этот момент для тебя почти не опасен. И я это понимаю, кивнула лысая провидица, которой в случае боя придется непросто. Ибо последний дар изгнанникам из Великого Леса, это крепкое здоровье им, их близким и их потомкам, которым в случае попадания в зону действия катализатора, будет очень некомфортно находиться подле Милларна или тех, кто способен воссоздать этот катализатор, я вот могу и даже без моего посоха, что стоит рядом с моим креслом в виде трости. Под воздействием катализатора хворь активируется и вначале придет дискомфорт, ломота в мышцах и костях, а также слабость, что будут со временем только нарастать и вытягивать из тела саму жизнь. Потом потечет кровь из всевозможных отверстий и пор, а затем придет и смерть. И если очень захотеть, все вышеизложенные этапы можно уложить в десяток секунд. Правда, это если бы на месте Карнак был эльф или человек, но в ее случае... Думаю, она и полминуты протянет, а то и дольше, а это может быть целой вечностью в бою. И да, у эльфов очень специфическое изгнание, а еще эти симбиотические микроорганизмы крайне сложно вывести и уничтожить, не убив при этом их носителя, но зато они столь же полезные, и иммунитет улучшат, и других микробов вместе с вирусами в своем носителе поубивают, а также общий тонус поднимут. Почти не заразны, передаются по наследству, через переливание крови, ну или при обмене другими телесными жидкостями. Хе, да, это антивич с сюрпризом. И если бы норме показалось мало лекарства от рака, я бы ей еще и их подкинул, как лекарство от СПИДа, но после бы точно не стал с ней иметь больше дел, дорого.